Когда я во всем уже убедился, и был уверен в том, что все в порядке, то взялся за дело. Все должно произойти за одну ночь. Я же не полный идиот по нескольку раз бегать по территории Академии магии и надеяться на то, что у меня все получится. Все нужно сделать быстро, с учетом того, что я буду готовился к этому не один год. У меня все было заранее подготовлено. В библиотеке на нужных мне книгах стояли магические маячки. Я заранее нарисовал себе карту передвижения. Не переживайте, я ее себе в уме нарисовал. Мне еще не хватало бегать по территории Академии с какой-то картой и пытаться ей соответствовать. Ну, не полный же я идиот. Эта карта была у меня в голове, и я могу со спокойной душой сделать все так, как мне нужно. Когда я добрался до библиотеки, то сразу же двинулся вперед. Пользуясь тем, что у меня все было заранее готово, я просто заходил в определенное отделение библиотеки и собирал книги согласно своего плана. Собрав все в нужном отделении, я шел в следующее. И так шаг за шагом, в отделении той же самой запретной части библиотеки, так там вообще, я просто сметал с полок все книги подряд. После чего, я намеревался воспользоваться той самой магией, которая как туман заметала все мои следы на этом месте. За 4 часа я управился, и фактически воспользовался тем, что библиотека закрывалась в сумерках. Еще не было 8 часов вечера, когда она была закрыта. Да, вообще-то библиотекари в 7 часов уходит, ну, по крайней мере, так я буду спокоен, что вообще ни на кого не наткнулись. Так что уже в 3-м часу ночи я ее покинул. Она была полностью опустошена. Все то, что там осталось, ценности особой для меня не представляло. Может, оно пригодится для начинающих магов, но я не удивлюсь, если потерю, произошедшую здесь и сейчас, заметит где-то через пару дней. Как я уже сказал, в библиотеку практически никто не ходит, кроме моих товарищей. Да и то, в последнее время они не считали это нужным, так как в библиотеке для них ничего интересного больше не было. Основные знания я им уже помог вычленить из этого мусора, а дальнейшее все уже зависело от них самих. Когда я уходил из библиотеки, то сзади делал своеобразный выброс того самого тумана, который тут же перемешивало всю магическую структуру в помещениях, не давая возможности впоследствии создать иллюзию, даже если будет такая возможность. После чего, я исчез, убрав за собой все свои магические переходы и проходы между помещениями. Вряд ли кто-то из них обнаружит магию трансфигурации и мою 3D-магию, создающую потайные двери. Однако, при всем этом, я прекрасно понимал главное. В некоторых случаях лучше перестраховаться. Тем более, когда существует прямая опасность столкновения с врагом, про которого я ничего не знаю. Убедившись в том, что за мной не осталось ни одного следа, я двинулся дальше. Теперь меня ждали склады Академии. В первую очередь я зашел в те помещения, которые были закрыты до особого распоряжения ректора. Там хранились самые ценные ингредиенты, которые когда-либо попадали на склады Академии. К моему удивлению, я тут обнаружил несколько довольно хороших рулонов кожи виверны и чешую дракона. Достаточно большой ящик, не говоря уже о двух клыках этого мифического существа. Все это тут же исчезало в моей походной сумке. Я старательно очистил все склады. Все, что только было можно, старательно забрал с собой. Пусть теперь кладовщик объяснит, куда это все могло исчезнуть, если он не виноват. Я был уверен в том, что во время этих закупок он такие-то свои махинации проворачивает. Слишком уж у него все время была довольная и сытая физиономия, поэтому все равно он ответит за свои действия. А если он ничего и не воровал, так и не пострадает. Ведь понятно же, что тут без мага дело не обошлось, а он магом не является. Нужны еще какие-то объяснения? Думаю, что нет. Еще час я потратил на все эти склады, бегая по ним и быстро собирая все, что было мне нужно. Оставил только все, что нужно для учебы, а этого было не так уж и много. Знаете, как я это определил? Да все просто. Ящики, которые постоянно передвигались, все остальное, покрытое пылью, никому было не нужно, но оно хранилось. Конечно, вы можете сказать, что и мне это может все никоим образом не пригодиться. Не спорю с вами, может и не пригодится. Однако, давайте подумаем о другом. Мало ли что может мне пригодиться в жизни, я ведь все-таки универсальный маг, я еще учусь и продолжаю собирать максимум возможных знаний. Уже только поэтому, я бы задумался о том, что имея возможность делать себе достаточно большие склады под землей, я действительно смогу впоследствии все это использовать. Разделавшись со складами, я также сзади выпустил струю этого самого тумана, который перемешал все магические структуры, не давая возможности что-либо воссоздать или уточнить после случившегося. Сам же я двинулся дальше. Меня ждала казна Академии магии, так называемая ее сокровищница. Времени у меня оставалось мало, и поэтому я достаточно быстро проскочил к заброшенному домику ректора Академии. По привычке осмотрев магические плетения и использовав свой собственный вход, быстро проникнув в подвал этого здания, я также через свой люк проскользнул в подземный коридор и бросился вперед. Добежав до нужного места, я опять же открыл собственную дверь, сделанную ранее, и обошел магические плетения, блокирующие проход через этот коридор внутрь казны. Эти магические плетения могли уже и не действовать. Ими все-таки действительно никто не интересовался уже достаточно давно, но я предпочитал не рисковать. Пробравшись внутрь казны, я на мгновение замер, привычно осматривая все в магическом диапазоне. Как я и думал, несмотря на попытки усилить магические плетения, которые должны были защитить это место, внутри помещений самой казны никто не подумал переделывать что-то. Здесь было просто помещение, заполненное сундуками, мешками и всякими ларцами. Золото стояло немного в стороне. Хорошо, что его хотя бы додумались складывать в мешки и те же самые сундуки. Я уже молчу про то, что эти дураки могли придумать вывалить его огромной кучей. Это добавило бы мне хлопот, так как для этого мне пришлось бы для начала взять с собой целую лопату, чтобы все это сгребать, а так все было проще. При помощи походной сумки я старательно забрасывал все, что находил, в измененное пространство, где это новое содержимое моей сумки просто исчезало. Моя идея с походными сумками в виде матрешки снова себя оправдала. По сути, на это дело я пошел всего лишь с одной походной сумкой, зато внутри нее был еще десяток точно таких же вместилищ. Быстро очистив казну Академии, я зашел в соседнее помещение также через стенку. Потайная дверь мной здесь уже была заранее подготовлена, поэтому проблемы для меня это не составило. А проскочив внутрь помещения, я тут же принялся скидывать в походную сумку все эти ларцы, шкафчики, а также и шкатулки, в которых могли лежать какие-либо ценные предметы. Также туда отправились и несколько сундуков с драгоценными и полудрагоценными камнями, магические накопители. Все они, как и следовало ожидать, были пусты. Зачем их хранить, если вы их не используете? Вот у меня магические накопители постоянно содержали в себе хоть какую-то, но все же магическую энергию, я ее специально раскладывал по отдельным ящикам. У меня был сундук с энергией огня, с магией земли, с магией воды и магией воздуха. Я молчу про тьму и некромантию. Все это я старательно собирал, а сейчас видел перед собой просто бессмысленные и глупые траты ресурсов. По сути, все это здесь было достаточно давно. Никто особо не проверял содержимое, что и говорило отнюдь не в пользу Академии магии. Также я нашел здесь и несколько довольно ценных посохов мага, которые были поделками мастеров, но только не древних, хотя по своим возможностям сейчас они были довольно мощными. Также в мою походную сумку ушло где-то полтора десятка слез гор. Какой смысл их хранить, если не пользоваться? Мне они точно пригодятся, я в этом уверен. Еще через полчаса я закончил с казной Академии и ее сокровищницей. Также, уходя, я выпускал сзади себя туман, после чего магические нити, которые выдирали из стен те самые потайные 3D-двери, которые я делал ранее. Я таким образом обеспечивал свою собственную безопасность. А что вы хотите? Должен же я как-то убедиться в собственной защите? Так что теперь стенки были с виду монолитными. Прочность, правда, чуть-чуть слабее, чем у окружающей стены. Но кто это увидит? Для этого нужно быть магом трансфигурации, а таких здесь нет. После чего, я также, как и пришел сюда, исчез из этого места. Кстати, артефакт по пересчету денег опять стоял в помещении казны. Видимо, казначею в качестве успокоения требовалось пересчитывать золото, которое он складывал здесь. Молодец, этот артефакт и мне пригодится. Я его поставлю в своем пещерном лабиринте. Там у меня теперь будет собственная казна, а значит, и артефакт такой пригодится. Пробравшись обратно в домик ректора, я тихо ухмыльнулся и все проделал так, чтобы никто не мог обнаружить мое вмешательство в случившееся. Дальше дело уже было за малым. Аккуратно я добрался до парка и исчез под тем самым дубом. В этой своеобразной норе уже не было фактически ничего ценного. Я забрал отсюда тоже все. Сам этот лабиринт я оставлю. Пригодится на будущее. Мало ли что может быть мне здесь понадобится. Мне же нужно как-то видеться с магами-преподавателями, которые теперь мне служат. Вот и буду через эту нору сюда проникать. А пока что мне надо исчезнуть, чтобы даже маги, преподаватели не могли догадаться о моем участии в случившемся. Так как в данном случае, все это имело огромное значение только для меня, но не для кого более. Перебравшись через подземный переход обратно к своему дому, я лег отдыхать, так как понял, насколько устал. Я планировал этот набег на казну Академии магии 4 года. 4 года готовился к этой операции. Также готовил набег на библиотеку и склады. Сейчас же я все это провернул буквально за одну ночь. Вряд ли кто-то в это поверит. Ведь для этого надо понимать то, какие силы здесь были задействованы. Если так подумать, то можно сказать, что это мог сработать только опытный и довольно многочисленный отряд магов. Ну, начнем с того, что обычные наемники или воры сюда не проберутся. А значит, это были маги. А то, что они были многочисленными. Так удар был нанесен одновременно в несколько точек Академии, а это значит то, что либо тот, кто это делал, должен был все это знать и действовать без промедления ни одной секунды, либо, что более вероятно, это действовала большая слаженная группа разумных, которые знали, что им нужно, и старались применить как можно тщательнее свои возможности. Я же в данной ситуации вообще отсутствовал на территории столицы. Кто-нибудь докажет обратное? Очень сильно в этом сомневаюсь. Уже только поэтому можно понять, что одиночку искать не буду. Но мне все равно не нужно афишировать своего присутствия. Как я и ожидал, это хищение в Академии магии обнаружили не сразу. Прошло пару дней, прежде чем в столице возник шум. Хотя, может быть, маги, преподаватели не хотели афишировать случившееся, не знаю. Сейчас для меня не это важно. Важным было другое. Ситуация, которая сложилась вокруг Академии, сама призвала короля Бридерна действовать. Чтобы там мне доказывал ректор Академии, ему пришлось выйти в отставку. Я долго смеялся, когда мне все это рассказывали мои агенты. Скандал был жуткий. Ректор Академии действительно пытался замолчать ситуацию и практически протянул несколько дней. Но все равно тайное стало явным. Когда стало известно о случившемся, молодой король не стал церемониться и потребовал от ректора уйти в отставку, так как он просто не справился со своими обязанностями. И это было только началом. Дальше было еще веселее. Расследование, проведенное на скорую руку, все-таки выявило факты злоупотребления со стороны кладовщика. Как я и думал, он был весьма знатным вором и неоднократно обкрадывал ту же самую Академию магии, часто под заказы маскируя собственные подлые делишки. Кстати, во время проверки выяснилось и то, что по договоренности с какими-то торговцами, он часто приобретал товар втридорога, а потом выручку делили эти торговцы между собой и самим кладовщиком. Тут уж ничего не поделаешь. Злой умысел был виден на лицо. Как видите, не таким уж он был и невиновным, как вы могли подумать. Вы, конечно, тут же спросите о том, каким же образом ректору Академии не удалось сохранить тайну. Ведь он мог просто не афишировать произошедшего до следующего года, пока не пришли новые студенты с новыми деньгами, и все вернулось бы на круги своя. Да все просто. Поставщики прибыли с грузом и потребовали денег. Груз был стоимостью меньше, чем на пару десятков тысяч золотых, и поэтому казначею пришлось спуститься в казну, а денег там не оказалось. Паника охватила ректора, и тот попытался замолчать факт хищения, а сам бросился занимать в долг. Вот только занять эти деньги старый маг земли просто не успел. Те торговцы сразу же обратились в королевский суд, ведь они ожидали, что им заплатят сразу же по прибытию товара. А ректор пару дней отговаривался одними недомолвками и оговорками. Результат налицо. Королевская ревизия, прибывшая для выяснения обстановки, выяснила факты того, что казна Академии магии пуста. Естественно, что первым подозреваемыми были ректор и казначей, так как за ними водились грешки перепродажи договоров и тому подобного. Поэтому их достаточно быстро уличили в воровстве. Однако, прежде чем ректора снимать с должности, король потребовал у него провести ревизию и предоставить отчетность по всей Академии включительно. И вот тут всплыл второй сюрприз. Кладовщик тоже молчал. Молчал о том, что его склады опустели. Видимо, он рассчитывал на то, что исчез товар, который долгое время был никому не нужен. А значит, его и не хватится. Да, его бы и не хватились, если бы не эта ревизия. Потом постепенно, буквально через пару недель, дошли и до библиотеки. А библиотека действительно была опустошена. Когда об этом узнал король Бридерн, его злобе не было границ. Все эти гномы попали под такую волну ненависти и злости короля, что буквально терялись в догадках, что их ждет. Семьи их уже давно жили в королевстве. Еще бы, ведь они обеспеченные и могут жить так, как только захотят. Вот только это случилось для них весьма неожиданно. И штрафы, которые на них были наложены, оказались слишком велики. Поговаривали даже о том, что казначея и того же самого кладовщика даже отправили куда-то на рудники. Возможно, вот если бы и за ними ничего не было, то и обвинить их в участии в самом этом хищении никто бы не смог. А так, как у них свои грешки водились, то тут все понятно. Допрос, то проводился при камне правды, у них спрашивают, воровали ли вы деньги у академии, а они их воровали. Воровали на самом деле, не в таких количествах, но воровали. Естественно, что они откажутся. Но камень покажет факт того, что они врут, когда те заявят о том, что ничего не брали. А вот если бы вопрос поставили четко, участвовали ли вы в воровстве и грабеже на территории Академии магии в этот раз, естественно, что они бы сказали нет, и камень бы подтвердил их слова. Теперь же ситуация была отнюдь не в их пользу, так как, судя по всему, именно король будет контролировать все происходящее. Я понял, что он не собирался теперь оставлять все дело на самотек. Ну, что ж, это его право, не мне его судить. И мне достаточно того факта, что этот разумный не устроил тотальную охоту на моих агентов, чего нельзя сказать про других умников. Тот же герцог Эринг старательно пытался придавить Хринера Гауден, пытаясь выяснить, откуда тот берет амулеты на продажу. Граф Сирбит снова объявился. Пора мне с ним уже заканчивать. Надо сделать так, чтобы его сыночек вошел в пору наследования, а долги у него перешли уже за 400 тысяч золотых. Так что, теперь он точно никак не отвертится, ему придется заплатить за долги. Но, как я уже говорил, с того момента, как он вошел в наследство, должно пройти время. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому надо было решать вопрос с этим красавцем, старым графом Сирбит. В последнее время он действительно стал себя вести как-то странно. Его странность выражалась в том, что он уже начал даже использовать каторжников в охоте на территории пещерного лабиринта. Несколько таких групп мне встретились на третьем уровне. Глупость ситуации была в том, что я не понимал главного. Что за глупость такая, давать оружие в руки каторжникам? Я, конечно, все могу понять, но только не такое. Ведь эти каторжники наверняка постараются в лучшем случае сбежать, и это в лучшем случае, а в худшем. Боюсь, что в худшем случае они бы просто напали на стражу, и наверняка попытались бы получить какую-то выгоду для себя самих. А что им терять? Ведь они и каторжники. По сути, это их медленный путь к смерти, каторга. А тут, главное, чего я действительно не понимал, так это то, как каторжники оказывались на территории графства Сирбит. Там же нет ни каторги, ни рудников короля, а клеймо на их плече, у кого на плече, а у кого и на щеке, говорили однозначно о том, с кем именно я столкнулся. Королевское клеймо преступника говорило само за себя, так что тут даже и думать о таких вещах просто глупо. Факт налицо. Потом, когда я допрашивал одного такого гостя, мне удалось узнать, каким образом каторжники оказывались на территории графства. Оказывается, по его приказу, управляющий графа перехватывал конвой, ведущий каторжников, которых вели под охраной стражники короля. Дальнейшее все было просто. Он этих каторжников у них выкупал, а стража оформляла этим несчастным побег или смерть во время пути следования. Все ясно и предсказуемо. Обычная человеческая жадность. Стражники тоже люди, и поэтому не могли уклониться от такой возможности подзаработать буквально на пустом месте. Тем более, что эти все каторжники уже никуда не денутся. Их смерть заранее предопределена. Так они, по крайней мере, может быть, поживут хоть какое-то время, но ведь они могут избежать. Я на их месте так бы и сделал. Договорился бы где-нибудь о месте встречи, на территории пещерного лабиринта. И, когда пришло время, нанес бы неожиданный удар. Тот самый удар, который никто от меня не ожидает. А что, ведь и дураку понятно, что в данной ситуации, эти умники и сами во всем виноваты. Сейчас вся штука была в том, что группу таких поисковиков у выхода встречала стража графа. Хорошо, они их встречают. А что дальше? Вот представьте себе такой момент из жизни стражников. Они ждут, когда придут эти самые поисковики. Отправилась на территорию подземелья, к примеру, 4 или 5 групп. Численностью где-то в среднем около 5 разумных каждая группа. Хорошо, итого 25 бойцов. Вот и представьте себе тот факт, что они сговорились, и в один момент выскочили из выхода пещерного лабиринта, вооруженные и готовые к бою. А стражники, что их ждут, расслабленные, и ждут, когда те начнут по 5 выходить. Как вы думаете, какой будет результат подобного совпадения? Стражников графа просто перебьют. Потом им достаточно будет дождаться еще нескольких групп, которые приведут другие стражники, перебить их охрану поодиночке, и таким образом усилить свою группу. Получится целая и довольно крупная банда, и эта банда может блокировать весь город Гридром. Ведь стражников они перебьют вполне достаточно, а их у местного дворянина осталось не так уж и много, скажу сразу. У этого графа с подобным развитием событий возникнут большие проблемы, довольно серьезные, и все. Про этот городок можно забыть. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что граф Сербит может обратиться за помощью к соседям, или же к королю. Хорошо, начнем с того, что обратиться к соседям ему гордость не позволит. И все по той причине, что не надо было перед ними рисоваться своим богатством. Сам рисовался, и, боюсь, что ему самому придется нести ответственность за подобное. Подобные фокусы не проходят бесследно. У соседей тоже есть собственная гордость, и они не забудут того факта, как он их оскорблял. Уже только поэтому следует понимать, что проблемы и сложности у него возрастут многократно. К королю он тоже обратиться не сможет, и все по той причине, что королю нужны будут объяснения. Например, самым простым из них будет вопрос по поводу того, каким же образом на его территории вдруг оказались каторжники, которые вообще-то по всем документам умерли во время пути. Стоит только одному из этих каторжников живым или даже мертвым попасть в руки дознавателей короля, а так и произойдет, когда банда будет разбита при помощи королевских войск, ведь егеря, которые чаще всего участвуют в охоте на подобных любителей легкой наживы, должны доказательства предоставить того, что банда уничтожена. Этих бандитов должны будут опознать. А что их опознавать, если у них у каждого клеймо королевской каторги? И тут возникает множество вопросов именно к стражникам, которые доставляли этих преступников на их новое место жительства. Ведь те сами указали главную проблему. Каторжники мертвы. Как же они тогда освидетельствовали их трупы, если упустили такой факт? Интересный вопрос. Я думаю, что после такого вопроса добавится много новых каторжников. Причем большая часть из них, как ни странно, будут иметь отношение именно к самим этим служащим стражей каторги. Естественно, что они тоже молчать не будут и расскажут о том, что происходило на самом деле. И тогда сам управляющий и сам граф Сербит должны будут дать ответ королю по поводу того, что это за махинации они устраивали. Думаю, что самому графу не понравится то, что может произойти в результате. Поэтому этот вариант для него тоже отпадает. Но есть еще один вариант. Найм каких-нибудь наемников, тоже вариант. Но судя по его последним действиям, этот разумный очень жаден, и сейчас он за каждую серебряную монету готов удавиться. Наемники потребуют с него чистое золото, они себе цену тоже знают, и на глупости размениваться не будут. Какой будет результат? Скажу сразу, этот результат мало кому понравится. Хотя бы по той причине, что этот разумный действительно постарается сэкономить. В этом случае ситуация станет очень нехорошей. И это я еще говорю, как говорится, культурно, не пытаясь заявить о возможных последствиях, которые тоже никуда не денутся. Именно в этом варианте мне было сейчас удобнее, чтобы бы место этого старика занял его молодой наследник. Ведь этот молодой граф ни о чем не задумывается. Ему в первую очередь важны гуляния и развлечения. Поэтому даже не стоит задумываться о том, во что ему все это выльется, когда он упустит контроль над ситуацией. Я не просто так говорю. Я это говорю по той причине, что сам прекрасно понимаю основную сложность ситуации. А сложность все равно будет, как бы тот ни изворачивался. Кто бы что ни говорил, у самого этого молодого графа в голове никогда мысли по поводу заработка денег или доходности его земель просто не появлялись. Типичный пример – его долги. Причем стоит заметить тот факт, что приходя пару раз за деньгами к одному и тому же ростовщику, этот молодой дворянин, даже не удосужился поинтересоваться тем, какова же судьба у его предыдущих задолженностей. Он пользовался тем, что ростовщик продолжает раз за разом сужать ему деньги, и этого ему было достаточно. По сути, подобное поведение очень опасно, но это уже полностью его проблемы. И говоря про проблемы, я не шучу. Он об этом поймет, когда ему будет предъявлен долг, но не раньше. Это говорит о его легкомысленности. Значит, я могу сказать одно. Тот же самый его управляющий сразу же возьмется за дело, причем настолько реально, что сам граф даже знать об этом не будет. Ему же главное, чтобы он сам получал нужное количество денег, а что происходит в графстве, его абсолютно не беспокоит. Думаю, что управляющий тут же откажется от идеи делать охотников из каторжников. До добра это не доведет. Поэтому могу сразу сказать одно. В этом случае проблем не избежать. Кто бы что ни говорил, а проблемы все равно будут. Я в этом просто уверен. Так что, в данной ситуации пора начинать действовать по моему плану. Учитывая заинтересованность короля, он будет не против, если я предъявлю претензию и захочу забрать себе часть земель дворян его королевства, тем более, что в этом случае я стану вольным дворянином на его землях. Приказывать мне что-либо сделать, он может только во время войны. Однако, в данной ситуации он достигает определенных факторов, про которые забывать не стоит. Эти факторы как раз и говорят о том, что я буду в очень удачном для него положении. Проверяя долговые расписки дворян, я понял, что в результате их предъявления смогу занять территории, которые сами по себе тянут на небольшое герцогство, если не более того. И утверждая это, я тоже не шучу. Сами посчитайте, минимум 2 графа, 6 баронов, и я не считаю еще 5 виконтов, обладающих имуществом по 2-3 деревеньки и замки. В результате, территория получается значительной. Я намеренно собирал участки вокруг этого пещерного лабиринта. В основном должниками была молодежь. Самое смешное было в том, что минимум 4 из этих разумных уже заняли место старших представителей своих семейств. Но за это время, которое прошло, ни один из них даже не попытался вернуть долги. А о чем это говорит? Да все о том же. Эти разумные категорически не желали платить. Ну, это уже их проблема. В мою задачу входит другое. Я собираюсь получить максимум выгоды. Есть у меня такая возможность или ее нет, но я это сделаю. Главное на данный момент мне аккуратно прикрыть свои тылы. В этой ситуации, когда я смогу занять титул, имея земли, король Бридерн ничего не сможет мне противопоставить. Вполне возможно, что в этой ситуации кто-нибудь спросит у меня о том, откуда же я возьму деньги на все это. Ну, начнем с того, что долги выкупались у ростовщиков отнюдь не за те деньги, которые сейчас набежали по процентам на эти расписки. А тогда деньги у меня были. Дальнейшее еще проще. Дело в том, что мои потенциальные противники не уследили за своими тратами. А это уже не моя головная боль. В дальнейшем, если я земли заберу таким образом в качестве долга, то что делать с титулом герцога? Титул будет стоить явно дороже, минимум 150-200 тысяч золотых. Отношение короля, возможно, мне и поможет, но в данном случае, я сомневаюсь. 150 тысяч только так, хорошо, сдерут они с меня эти деньги, и заявят, а где я их взял? Вот же загадочный вопрос, ведь я пропадал неизвестно где, а деньги у меня в золоте королевства Царн, а вот тут хитрость будет весьма оригинальной. Я предложу королю выкупить у меня амулеты для королевского войска или пограничной стражи. А что, нужно 150 тысяч? 1000 амулетов предложу. Мало? Хорошо, не 1000. Может быть, король и не может их у меня выкупить. 1200. Предложат мне титул за 200 тысяч, предложу 1500 амулетов. Кто-то что-то сможет мне после этого возразить, сомневаюсь. Ведь в данном случае как раз вся ситуация будет против этих разумных. Король сам хочет получить эти амулеты, ведь они ему действительно нужны. Вот вам и ответы на большинство вопросов. А значит, мне не стоит сейчас эту партию амулетов продавать. Ведь в этом случае мне придется снова напрягаться и создавать новую партию. Ну, что ж, я думаю, выгодное будет предложение для короля. Ну, не может же он не понимать того факта, что ему выгоднее. 150 или 200 тысяч золотых, или амулеты, которые мне придется продавать уже по 200 золотых за штуку. Точно так же, как сейчас продавал их управляющий герцогиня Марас. А что, их сейчас мало, кто не успел, тот, как говорится, просто сильно опоздал. Так что я за эту 1000 амулетов получу еще больше денег, чем они с меня сдерут. Кому как, та же империя Муран, я думаю, выкупит у меня эти амулеты с радостью, тем более, что в последнее время на горизонте появились еще и гномы. Самое интересное было в том, что этот новый посол гномов был довольно странным. Не надоедал, не утверждал, что ему кто-то что-то должен. Более того, он начал искать тех, кто торгует амулетами. Естественно, что нашел только Хренера Гауден, и тут же попытался с ним договориться. Ему нужна была откровенная беседа со мной. Опять со мной, мало ли они уже мне нахамили. Естественно, что управляющий тут же ему на это намекнул. Мол, лучше уже не нарываться, и так проблем хватает. Зачем лишние ссоры? Но этот разумный заявил, что ссор не будет. И все только по той причине, что в первую очередь на данный момент речь идет о договоренности. Якобы гномье государство хотело выпить у меня довольно большое количество амулетов для своей армии. Именно для армии, и никак иначе. Странно, скажете вы, причем сразу этот разумный намекнул на тот факт, что королевство гномов признает вину и возможность моей обиды на них. Когда я это услышал, то сразу подумал о том, что что-то сдохло в лесу. Причем, такое, большое и мясистое. И теперь вовсю воняет. Вы, конечно, тут же подумаете, что я сам, может быть, немножко с ума сошел. Да нет, скажу сразу, здесь явно происходит что-то странное, что-то необычное, что должно меня заранее насторожить. Неужели их король понял, что нахрапом с меня ничего не возьмешь? А значит, надо действовать дипломатично. Вот только обида уже нанесена, и просто так я ее прощать не собираюсь. Видимо, об этом их новый посол тоже уже знал, и поэтому заявил, что хочет он обсудить со мной компенсацию. Чудеса. Он хочет узнать размер компенсации, что за странности такие. Либо я чего-то не понимаю, либо здесь происходит что-то очень необычное. Гномы решили попытаться договориться, не спорю, это было бы возможно. Но что они могут мне предложить? Кстати, посол был в курсе и того, как были нарушены также поставки черного мифрила. При этом он как-то слишком вежливо намекнул на тот факт, что они также в курсе, что и в этом случае моей вины нет. Либо я что-то не понимаю, либо ситуация действительно изменилась настолько, что изменились сами гномы. Честно говоря, я немножко удивлен. Да что там немножко, я сильно был удивлен. Видимо, гномов настолько приперло, что они действительно хотят попытаться договориться, но слишком уж велика их вина была за это время. Несколько попыток подряд испортили любое мое мнение в отношении гномов. Я, конечно, все понимаю, но есть вещи, которые выпускать из поля зрения мне просто категорически нежелательно. Раз эти ребята так расшалились, то надо как-нибудь их удивить. Размышляя над этим удивлением для гномов, я мог только покачать головой, так как сам прекрасно понимал, что в самой этой ситуации они в большей части виноваты сами. Ну, не доверяю я им. Смотрите сами. Три попытки меня использовать. Первая попытка была со стороны их посла, того самого первого их посланника. Его отозвали. Вторая попытка произошла, когда подослали в академию группу молодых гномов, которые должны были меня ограбить. Я, конечно, разное мог подумать про гномов, но то, что они будут присылать ко мне воров, это вообще было из разряда непонятного мне. Дальше хуже. Произошел скандал. Воров изгнали. Не знаю, наказали ли их на родине, но обратите внимание на такой маленький и практически неприметный нюанс. Как ни странно, но он может сказать о многом. Гномы присылают еще одного посла, который опять же пытается на меня давить. Три попытки. Не зря говорят, что Бог любит троицу. Одну попытку я еще мог бы простить. Да, попробовали наскочить, обожглись, были вынуждены отступить и признать поражение. Это понятно и вполне приемлемо. Однако, попытка задавить меня и вынудить подчиняться. Мне кажется, что это перебор. Причем достаточно большой перебор. И этот перебор мне не сильно нравится. Поговорим о дальнейшем. Вторая попытка – это уже намек на оскорбление. А как воспринимать третью? Тут уже ничего не поделаешь. У меня нет желания иметь дело с гномами. Не захотели со мной нормально контактировать? Извините, простите. Будьте добры покупать мои изделия из рук каких-нибудь перекупщиков втридорога. А что, могли бы начать нормально со мной контактировать? Так нет же. Решили, что им все можно. И как теперь с ними об этом разговаривать? Что-то мне, например, не особо хочется. Хотя бы по той причине, что я просто не вижу необходимости в этом. Вы же после первого раза не попытались прийти для беседы со мной? Нет, вы подослали воров. Не получилось с ворами. Что дальше король требует? Хорошая причина для того, чтобы что-то получить бесплатно. Вы не находите? Я лично в этом принимать участие не собираюсь. Не нашли для меня возможности выделить деньги на покупку амулетов? Хорошо, я не против. Не покупайте их у меня. Покупайте у перекупщиков. Кстати, надо будет подсказать эту идею Хрениру Гауден. Хотя рано или поздно через перекупщиков все равно выйдут на него. Нет, надо делать все так, как я уже задумал. Подсчитав имеющиеся у меня амулеты, я выяснил, что в запасе у меня имеется амулетов от одержимости ровно 4500. Да, я постарался, а это и не сложно. Особенно, если дело поставлено на поток, за день, задумавшись и не отвлекаясь ни на что постороннее, я мог сделать таких амулетов где-то 150-200. Как я уже говорил, первый процесс – это штамповка. Потом всего 4 магические нити, проведенные сквозь материал, и соединяющие между собой различные руны. Все. Так что таких амулетов у меня было достаточно. Но так надрываться я больше не собирался. Мне было достаточно и этого, что я уже сделал. Пока что отложу их. Правильно. Ни к чему мне привлекать лишнее внимание к моим агентам, а также и к другим возможным проблемам в этой ситуации. По крайней мере, ажиотаж сейчас снова поднимется вокруг амулетов. Я, конечно, прекрасно понимаю, что появится также много и врагов. Ведь кто-то наверняка будет недоволен тем, что не может приобрести защитные амулеты, и начнет заявлять о том, что мне уж очень выгодна эта война. Выгодно. И даже очень. Начнем с того, что главным условием этой войны было, как говорится, появление монстров. Небольшое количество и не слишком часто, но они должны были провоцировать соседние страны сгруппироваться вокруг единого врага. Все, в результате этого государствам будет некогда ссориться между собой, им некогда будет враждовать между собой, вести какие-то интриги, устраивать заговоры. На месте его этих королей я бы просто брал и отправлял неугодных дворян, которые вызвали каким-то образом у них гнев, как раз на эту границу. Пусть там попасутся, попытаются и поинтриговать с теми же бесами или одержимыми. А что, интересное дело, почему бы так им и не сделать? Я не собираюсь отпускать все происходящее на самотек, мне это ни к чему. Мне достаточно факта того, что я никого не принуждаю покупать мои амулеты от одержимости. Держитесь подальше от тех территорий, и глядишь, все пройдет вполне нормально. Ваша жизнь вне опасности, а все остальное уже зависит не от меня. Надо будет посоветовать моему резиденту обратить больше внимания именно на поведение гномов. Я заранее ожидаю от них каких-нибудь весьма неприятных сюрпризов, поэтому предпочитаю подстраховаться. Извините, но я имею на это полное право. Кто-нибудь, конечно, тут же скажет о том, о каких правах вообще идет сейчас речь. Я наживаюсь на чужих смертях, боли и бедах, ну, да, признаю за собой эту вину, признаю, честно признаю. Мало вам, ну, давайте обсудим тех, кто также создает оружие. Они не наживаются, кто его разрабатывает. Я уже молчу про тех, кто на заводах его изготавливает. Вам мало примеров? По-моему, примеров вполне достаточно. Эту проблему я не стал бы обсуждать просто так, потому что мне это захотелось. Ну да, я вот такой, злобный, сразу на всех накинулся. Не успел появиться в этом мире, как начал проливать кровь. Давайте начнем с того, что если бы я не осознал вовремя то, кем на самом деле являюсь, то со мной бы особо никто не беседовал. Если вам этого примера мало, то поставьте себя на мое место. Что бы вы делали, если бы вас элементарно и весьма просто хотели бы убить? Вы бы сопротивлялись? Напомню вам, что я всего лишь гоблин. Гоблин, да, изменившийся. Да, меня сейчас считают чем-то вроде темного эльфа. Ну, нет здесь дроу. Но дело сейчас даже не в этом. Дело тут в том, что мне большей частью действительно приходится защищаться. Я не спорю. Возможно, я в чем-то перегибаю палку. Ну, тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Вы думаете, что эти разумные сразу же со мной бы просто разговаривали? Сейчас, давайте посчитаем тот факт, что в первую очередь эти разумные старались бы меня загнать в кандалы. Вы не хотите в кандалы? Я не хочу. Я для этого слишком свободолюбивый. Еще что-нибудь хотите обсудить? Давайте обсудим. Например, Тот вопрос, о котором многие просто не задумываются. А знаете, почему никто из вас о нем не задумывается? Да все просто. Вы находитесь в безопасном месте, и вам ничего не угрожает. Вот если бы вы попали на мое место, то, что-то мне подсказывает, что в данной ситуации вы постарались выжить любой ценой. И поверьте мне, вас бы тоже не особо беспокоил тот факт, что в результате вашего выживания будут убиты другие разумные. И я говорю об этом вполне серьезно. Не верите? Ну и правильно. А знаете, почему? Я это могу вам объяснить проще простого. Все просто потому, что вы не на моем месте, и вам ничего не угрожает. Поэтому вы и не переживаете. А чего переживать? Вы только судить можете. А поставьте себя на мое место, все в этом мире заранее известно, что я враг. Заранее известно, что я опасен. Так как со мной поступят эти разумные, при первом же возможном случае они постараются меня уничтожить. То же самое касается, как ни странно, всех остальных разумных. Гномы, эльфы, люди. Все. Поэтому не удивляйтесь тому, что я просто хочу выжить. Я же имею на это право, с этим вы спорить не будете. Кстати, на всякий случай для таких спорщиков у меня есть кое-что. Вот, смотрите, вы не хотите встать на мое место, вы не хотите меня понимать. Хорошо, давайте подумаем больше о том, что будет с вами в такой ситуации. Конечно, вы могли бы просто взять и выйти к людям, рассказать свою душераздирающую историю про переселение души. Молодец. И что в результате? Сказать, или может быть вы сами догадаетесь, а все очень просто, до невозможного. Смотрите, вас бы просто заперли в клетку, и таскали бы по всем городам, демонстрируя как какую-то жуткую диковинку, до самой вашей смерти. И это в лучшем случае. А в худшем все будет гораздо веселее. Вас просто отдадут магам на эксперименты. Вот скажите мне, пожалуйста, война с гоблинами идет уже не одну сотню лет, и никто, повторюсь, никто так и не задумался о том, откуда и каким образом появляются гоблины, шаманы. Этот вопрос никто даже не пытался поднимать или обсуждать. Никто не пытался об этом думать. А почему? Знаете, почему? А зачем? Есть гоблины, есть враги. Их надо уничтожать. Коротко и ясно. Любого гоблина, которого заметят стражники, крестьяне, да, кто угодно, тут же постараются уничтожить. Мало того, что его уничтожат, все эти разумные пойдут по его следам и будут искать его гнездо, а потом уничтожат и все гнездо. Как вы думаете, что бы происходило, если бы с людьми поступали точно так же? Озлобились бы люди в отношении тех, кто их так уничтожает? Думаю, что озлобились бы. Я не знаю, откуда берутся гоблины. Их гнезда в том же пещерном лабиринте возникают с поразительной регулярностью. Может быть, где-то на нижних уровнях, которые сейчас затоплены, я и найду ответы на свои вопросы. Но сейчас нужно думать не об этом. Я специально перепроверил всю возможную библиотеку, которую только смог найти. Я имею в виду книги, архивы, записи, хроники. В библиотеке Академии магии очень хорошая подборка книг по историческим хроникам была. Я их тоже забрал. А толку им там валяться? За ними никто не следит, их никто не читает. Какой смысл им там лежать? А мне было интересно. Я тщательно их перечитал. Так вот, нигде не указано о том, откуда берутся гоблины, шаманы. Есть указание на эту странность. Появляется гоблин, шаман в гнезде, где появился гоблин-чемпион. Хорошо, кто такой гоблин-чемпион? Это хоб-гоблин, который просто набрал определенную силу, вырос и перерос сам себя. Это понятно. Тут обычная физиология организма гоблина, который набирает силу и отъедается. Это я не оспариваю и не пытаюсь даже. Однако, давайте эту ситуацию рассмотрим немного с другой стороны. Когда я начал искать какую-нибудь информацию про гоблина, шамана, то выяснил то, там есть только ссылка на то, что гоблины, шаманы появляются в таком гнезде. Они что, грибок какой-то? Вирус? Неужели никто не понял, что сам по себе гоблин-шаман, который умеет колдовать, который умеет магическим образом усиливать своих бойцов и ослаблять противника? Ну, не может он просто из воздуха появиться? Не может. Он что, воздушно-капельным путем передается? Чихнул гоблин и вдруг стал гоблином, шаманом. Что за бред? И никто не задавался вопросом, почему гоблин, шаман, уже появившийся в гнезде, знает так много? У них что, есть курсы повышения квалификаций? Когда я допрашивал гоблина, шамана, попавшего ко мне в руки, то очень сильно удивился. Скажу вам сразу, он знал побольше, чем выпускники Академии магии. Но ни у кого из тех, кто с ним сталкивался, не возникало мыслей о том, что все это очень странно. Начнем с того, что один его посох, скипетр чего стоит. Гоблины, шаманы предпочитали делать их из эльфов. Возникает вопрос, откуда эльфы берутся возле гнездовья гоблинов, шаманов? Ну, не посылают же гоблины поисковые партии именно за эльфами? Нет, такой гоблин уже появляется со своим посохом, который сделан из позвоночника убитого эльфа, знает магию, знает, как усиливать своих бойцов, может влиять на гоблина-чемпиона, чтобы тот постепенно превратился в гоблина, лорда, а из гоблина, лорда, превратился в гоблина, короля. Вам мало странностей? У меня создалось такое жуткое впечатление, что в этом мире все разумные почему-то даже не задумываются о последствиях. Я не знаю почему, я только вижу результат, а результат мне говорит о том, что ситуация действительно очень необычная. Конечно, я могу рассуждать на эту тему очень долго, но выводы сделал я уже давно, когда узнал, кто помогает появляться гоблинам, шаманам, эльфы. Именно эльфы из великого дома Хризантемы очень старательно в этом помогали. Будут ли помогать сейчас, ответ на этот вопрос мне неизвестен. И все только потому, что эльфы сейчас находятся в изоляции. У них сейчас свои проблемы из-за того, что пропал великий князь, с довольно сильным отрядом магов. Остальное сейчас не столь важно, как может показаться на первый взгляд. Дальнейшие проблемы, с которыми будут сталкиваться эльфы, меня совершенно не интересуют. Осунутся опять ко мне, я их приласкаю от души. В этот раз мне будет проще на них охотиться, учитывая тот факт, что великий князь эльфов многое мне рассказал. И не только мне. Демонесса очень сильно постаралась, отыгрываясь на нем. Теперь она наверняка точит свои остренькие зубки на глав великих домов, ведь без их согласия ее семью не бросили бы умирать в том мире, а ведь она всего лишь выполняла свою работу, которую ей поручили. Конечно, кто-нибудь скажет, что с ее стороны это было глупо. Надо было позаботиться о том, как она будет там выживать. Ну, да, надо было. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому где-то в глубине души я ее понимаю. Как видите, я тоже сильно изменился, чтобы выжить в этом мире. Так что я даже не знаю, как бы я изменился, чтобы выжить там. Ведь там тоже приходилось очень сильно напрягаться, чтобы выживать. Выживание очень сильно связано именно с тем фактом, как разумный рвется к жизни. Те же самые верующие могли спокойно приговорить себя к смерти только тем, что их ждет Бог, который с удовольствием их встретит там. Правда, неизвестно где, но встретит. Главное, чего они не понимают, так это того, что в данной ситуации никто и никого встречать не собирается. Дело в том, что когда я изучал магию духа, то узнал некоторые нюансы. Я, правда, еще не все изучил. Так, начал изучать. Но есть один фактор, который очень важен. Дело в том, что те же самые боги никто иной, как энергетические вампиры. Они живут только за счет подпитки от своих последователей. Вера имеет огромную силу. Но, как я и говорил, она слишком инертна. Уже только поэтому стоит понимать, что когда душа уходит, якобы к Богу, с ней ничего хорошего не происходит. Такое божество ее просто пожирает. Душа принадлежит им, так как это же душа верующего в Бога, и она посвящена именно ему, но не более того. На самом деле, душа верующего для них всего лишь как батарейка, которую можно использовать. Самое смешное заключается в том, что сколько бы ни рассказывали про различных богов, утверждать тот факт, что боги кого-то там возродили, просто бессмысленно. В архивах и хрониках в библиотеке Академии был похожий фолиант. Якобы какой-то могущественный дух возродил человека, готовящегося к смерти. Хорошо, ты его возродил. И все, а дальше что? А дальше ничего. Согласно хроникам, которые я нашел, этот разумный после воскрешения сильно изменился. Интересная ситуация, вам она ничего не напоминает, а мне напоминает. У меня создалось стойкое впечатление, что этот разумный на самом деле не был воскрешен. Дело в том, что я слышал одну историю про человека, который должен был умереть. При строительстве железной дороги, во время взрыва, он не успел уйти в сторону. Ему очень не повезло, и железнодорожный костыль пробил ему голову. Врач даже сквозь эту дырку два пальца соединял. Была повреждена часть головного мозга, но человек выжил. Вот только он очень сильно изменился после этой травмы. Стал своей собственной противоположностью. Стал вести себя агрессивно. И в конце концов был убит в пьяной драке. Вот этот было точно так же. Бывший добрый семьянин в конце концов был убит, когда его пытались задержать после убийства собственной семьи. Вот только при воспевании благости Бога, который воскресил этого несчастного, никто не упоминает о последствиях. Стоило ли его вообще воскрешать, и главное, кого именно воскресили? Ведь в более полных хрониках указывается, что жена этого несчастного потом приходила к жрецу и просила забрать его в храм. Якобы это не тот человек, который умирал, но ее никто не стал слушать. Жрецы говорили, что она просто сошла с ума от счастья. Но, когда ее убили, и ее, и детей, жрецы в срочном порядке сожгли трупы, а также и постарались избавиться от воскрешенного. Но главное было в том, что есть легенда. А вот, по-моему, все это воскрешение было всего лишь фикцией. Они нашли какого-нибудь беса или демона, вселили его в тело мертвеца и выпустили в белый свет. Глядите, наш Бог творит чудеса. Ну, давайте начнем с того, что если бы триединый Бог сейчас существовал, я правда не знаю того, существовал ли он раньше. Но даже если бы он сейчас существовал, то возникли бы очень интересные вопросы по поводу того, почему он не вмешался, когда я принялся враждовать с его представителями в этом мире. Почему ничего не было сделано? Почему меня никто не остановил, когда я патриарха Ригора пустил в, так называемый, расход на алтаре? Слишком много почему, что явно указывает на отсутствие со стороны этих триединых богов или триединого бога. Я никак не определюсь с ними, какого-либо интереса к своей пастве, и вообще к этому миру. И это очень настораживает. Их совершенно случайно никто не прибил, хотя, если разразилась бы война богов, то паства по-любому бы в ней участвовала. Да и миру этому досталось бы неимоверно. Как известно, общий враг объединяет. И в данном случае, я совершенно не шучу, когда говорю про общего врага. Именно поэтому я и не хотел становиться таким общим врагом. Поэтому и старался держаться подальше от всего этого. Однако, замечу одно, что меня все равно не оставит в покое. Я это прекрасно понимаю. Поэтому либо я становлюсь таким же, как все, старательно демонстрируя всем свою агрессию и силу, либо меня просто уничтожат. Это факт, который отрицать не получится. Слишком уж вокруг меня сейчас вьются все эти представители королевств и империи. Кстати, Хренир Гауден передал мне письма, которые оставили герцог Жирх и граф Мадрин. Ну, не будут же они сидеть в чужой столице и ждать меня всю свою жизнь? Пару месяцев прождали и хватит. По крайней мере, у них хватило ума отдать эти письма управляющему герцогине Марас, который может быть со мной встретиться. От нечего делать я решил их прочитать и выяснил, что текст их хоть немного различался, но содержимое было примерно одно и то же. Мне обещали и всемерную поддержку со стороны правителей этих двух государств. Причем обещали сами хозяева государств, а печати и подписи говорили об этом напрямую. Кроме этого, эти письма были прямым намеком на тот факт, что эти разумные действительно намереваются мне поспособствовать. Странно, честно говоря, я такого не ожидал. Почему же они решили ко мне обратиться? Может, они решили воспользоваться тем моментом, что между мной и королем Бридерном якобы пробежала черная кошка. Знаю я эту черную кошку. Она напрашивается на встречу со мной постоянно. Более того, настаивает на ней. Хренир Гауден уже устал с ней бороться и сам попросил меня с ней разобраться. Пришлось объяснить ему то, что в ближайшие полгода я с ней не встречусь. Не хочу, не могу. Когда переболит, когда все стлеет в душе, тогда я и буду с ней разговаривать. Потому что для меня она будет пустым местом. Представьте себе, я этого не ожидал. Но, судя по всему, я действительно влюбился в нее. Зря я это сделал. Хотя, любовь зла, говорить дальше уже не буду. И так все понятно. Но в данном случае я предпочитаю действовать по принципу, про который мне рассказывал один мой знакомый парень с Востока, со Средней Азии. Он сказал, что там есть такое правило. Правда, я не уверен в том, что оно действительно есть, но правило очень интересное. Если тебя оскорбила и обидела женщина, прости ее и забудь о ее существовании. Вот так и я собирался поступить, но пока в душе хоть что-то тлеет, это бессмысленно делать. Женщины очень чуткие существа, когда им это надо, она сразу почувствует мою слабину и начнет на нее давить. Но не буду я постоянно прятаться в подземельях от нее. Думаю, что этот вопрос лучше решать немножко по-другому. Способы для этого есть. Почему бы ими не воспользоваться? Тем более, что мне сейчас надо обратно вернуться на территорию графства Сирбит. Пришла пора передать привет этому дворянину, который так хотел со мной встретиться. Но раз хотел, значит, надо ему в этом вопросе помочь, я с ним встречусь. Вот только понравится ли ему результат этой встречи, это уже второй вопрос. А пока что мне нужно составить новые инструкции. Хочет мой агент этого или нет, но ему сейчас придется на некоторое время принять на себя удар всех этих желающих со мной пообщаться. К сожалению, от этого никуда не денешься. Так что, это вопрос решенный. Передав свой пакет инструкций Хрениру Гауден, я дождался ночи и опять исчез с территории столицы. Как и следовало ожидать, взлет и мое отбытие с территории города никто так и не заметил. Ковер-самолет показал себя просто великолепно. Честно говоря, мне нравится на нем летать, но и про измененную виверну я не забыл. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне для взятия ее под контроль использовать демонессу. Все-таки эта особь получилась из ее миньонов, вот пусть сама с ними и договаривается. Нет уж, ведь в таком случае эта тварь будет выполнять ее приказы, но никак не мои. А мне это надо? Я хочу, чтобы эта тварь выполняла мои приказы. А значит, мне придется самому повозиться. Но сейчас не это было важным. Я направлялся в сторону резиденции графа Сирбит, который редко находился в столице. Тем более, что сейчас дела в его графстве шли не очень хорошо. Поэтому я уже заранее знал, где его надо искать. Именно там, где он старательно пытается зарабатывать деньги. Причем при этом старается использовать любые, даже самые грязные способы. Среди нескольких разумных, которых он туда отправлял, я видел действительно простых крестьян. А вы знаете, о чем это говорит? А это как раз мне говорит о том, что этот разумный действительно стал посылать на дело охоты и добычи дорогих ингредиентов для его интересов обычных крестьян. Он находил должников и посылал их на смерть. Как говорится, хотите отработать долг, идите и умирайте. Жестоко, я знаю, что очень жестоко, ведь у многих из этих разумных были семьи и дети. А как они теперь будут выживать, когда их отцы погибнут в подземельях, не знаю. А то, что они могут погибнуть, это очень большая вероятность. Даже без моей помощи, им будет сложновато там выжить. Так что, скажу сразу, у этих разумных очень низкий шанс стать охотниками или поисковиками. Полноценными живыми охотниками или поисковиками. Для меня же в данной ситуации они всего лишь очередные несчастные, которые могут стать приманкой или жертвой. А там будет видно. Конечно, кто-то тут же скажет о том, что когда я возьму эту территорию под свой контроль, то точно так же, наверное, буду поступать. Нет, и это точно. Зачем мне это надо? Я потребую, чтобы в эти подземелья пускали только тех, кто умеет сражаться, кто умеет охотиться, чтобы у них было хотя бы минимальное снаряжение и вооружение. Я имею в виду кольчуги, кожаные доспехи, а также оружие. В тяжелых доспехах там делать нечего. Я, по сути, восстановлю гильдию поисковиков и охотников. Только с новыми правилами. Это будут мои поисковики и охотники. Все ресурсы, которые они будут добывать, будут идти на благо моих земель. Захотят торговцы что-то купить? Пожалуйста. Им никто не мешает. Пусть приезжают и покупают. А я просто наблюдаю за происходящим. И вмешиваться в него никоим образом не собираюсь. Город Гридрам надо будет развивать и усиливать. Все-таки опасность появления рядом гнезд гоблинов достаточно велика. Даже если в гнезде появится гоблин, чемпион, а гоблины, шаманы вообще никогда не появятся, если, к примеру, Великий Дом Хризантемы не разродится новыми партиями этих монстриков, то у меня будет прямая возможность добиться нужного результата. Все будет просто и наивно до невозможности. Группы охотников будут выполнять мои заказы. Я же буду заниматься своими делами. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я бы не хотел раскрывать тайну тех же самых материалов, которые я использую для изготовления тех или иных амулетов. Я это и без вас знаю. Поэтому охотиться за тварями они могут сколько угодно, а добычу я себе сам найду. Если мне удастся взять эту землю под свой контроль, то я уже на полностью законном основании смогу построить в лесу с входом в пещерный лабиринт себе башню мага, и таким образом смогу получить то, что мне нужно, даже не задумываясь о потенциальных конфликтах с местными дворянами. Да, по сути, местных дворян-то и не останется. Вокруг получились одни должники. Они даже не обращали внимания на то, какие суммы средств занимали. Самое смешное было в том, что некоторые дворяне занимали деньги даже с учетом того, что были главами собственных семей и имели земельные наделы. Видимо, необходимость покрасоваться очень часто у этих разумных переходила вообще какие-либо рамки логического мышления, и как результат, они просто терялись, и начинали тратить деньги, которые надо было для начала хотя бы попытаться получить с собственных земель больший доход, что со стороны этих разумных было ошибками. Им бы скопить деньги, прежде чем отправляться к королевскому двору. Но эти разумные, видимо, предпочитали показуху обычной логики, и как результат, ни к чему хорошему это их не приводило.